Это ведь другие били. А теперь ты руку приложи!» Горько усмехнулся Ленька. «Я пойду», — сказала Динка. Но мальчик снова загородил ей дорогу. «Переплачь, тогда и пойдешь. На-ка вот, гребень тебе купил», — неожиданно добавил он и, вытащив из кармана завернутый в бумажку железный гребешок, протянул девочке. Но Динка оттолкнула его руку. «Не надо мне ничего!» «Да бери уж! Не надо!» «Эх ты!» — с укором сказал Ленька, держа в руке гребешок. «Я последние 5 копеек заплатил, какую корзину еще одной торговки нес. Думал, обрадуешься ты, расчешешь свою гриву». Динка бросила косой взгляд на гребешок. «Не надо мне от тебя ничего!» — повторила она. «Ну, не надо так не надо!» — сказал Ленька и сел на траву, обхватив руками колени. «Тогда и книжку свою бери, мне тоже не надо!» — добавил он, поднимая обернутую в бумагу книжку. «Дала, теперь бери назад!» «Это не я дала, это мышка!» Не оборачиваясь, ответила Динка и медленно пошла по обрыву. Но Ленька догнал ее. «Бери гребень, тогда возьму книгу!» Примирительно сказал он. «Тебе ведь купил, зленная какая!» «Я не зленная, а если ты меня прогонял и язвой ругался, то мне и гребня не надо». «Прогонял? А зачем врала про себя? Я к тебе с хорошим, а ты ко мне с плохим. Я думал, ты хоть и маленькая девчонка, а дружбу понимаешь. Я ничего тебе плохого не сделала, я и не врала вовсе, а просто не сказала сразу, потому что ты только сирот жалеешь. А раз я не сирота, то и водиться со мной нечего», — сердито сказала Динка. «Значит, и на утес не пойдешь?» «Домой пойду». «Ну ладно», — грустно сказал Ленька. «Меня Митрич на субботу в город посылает. Рыбу он даст продать. Я думал, вместе с тобой поедем. Там на базаре карусели есть. Кто на лошади едет, а кто в санках. Один за другим крутятся вокруг столба. Видала ты их?» Динка покачала головой. «Ну вот», — обрадовался Ленька, — «я бы покатал тебя. Мне Митрич 10 копеек обещал за рыбу. А на каруселях, верно, недорого. Ты бы хоть одна покаталась, я не маленький». У Динки захватило дух. «Я бы поехала», — нерешительно сказала она. «Но ведь мы уже раздружились». «Да я больше не сержусь на тебя», — улыбнулся Ленька. «А я сержусь. Зачем ты меня язвой обругал? Поклянись, что больше так никогда не скажешь. Тогда поеду». «Да ну тебя! Еще клясться ей буду!» — рассердился Ленька. «Ну тогда катайся сам на своих каруселях!» И Динка решительно двинулась вперед. «Да погоди! Ну как я клясться буду? Чего хоть говорить-то?» — расстроился Ленька. «Как ругался, так и клянись! Язвой, что ли?» «Не язвой, а своим честным именем и гробом». «Каким гробом?» «Своим, конечно». «А где у меня свой гроб?» — засмеялся Ленька. «Я же не мертвец». «Так будешь мертвецом, если нарушишь клятву», — припугнула Динка. «Я и без клятвы буду мертвецом, если хозяин мой вернется, а на барже пусто». «А разве он уже должен приехать?» «Да не должен бы, но я ведь на барже с утра не был. Ну, как он вернулся!» — забеспокоился вдруг Ленька. «Тогда, значит, мы и в город не поедем». «Какой тогда город?» «Как же я узнаю, Лень, приехал он или нет?» «А где ты живешь? Далеко отсюда?» «Да нет, совсем близко. Только подняться наверх и все. Пойдем, покажу». «И знаешь, Лень, вешай мне флажок на забор, когда идешь на утес. Вот я и буду знать. Если нет флажка, значит, хозяин приехал», — быстро придумала Динка. «А где я его возьму, этот флажок?» «У нас есть много, елочные остались. Я дам тебе, ладно? И тогда я тоже не буду зря бегать, а то все ругаются дома». «Ну, пойдем, покажи свой забор и вынеси мне флажок. Пошли скорее». «Подожди, а клятва?» — придирчиво спросила Динка. Ленька махнул рукой и улыбнулся.